Правда, до сих пор он не предпринимал ничего такого, что могло бы возбудить у Харри подозрения. Зато сегодня ему предстояло сделать очень много. Инструменты оттягивали карман, когда Роджер шел вдоль Стрэнда. Он свернул на боковую улицу к телефонной будке. Роджер набрал домашний номер Слоуна. Его била нервная дрожь, пока в трубке раздавались длинные гудки. Бррр, бррр. Дома ли Слоун? Гудки не прекращались. Если Слоуна нет дома, ему может грозить опасность. Бррр, бррр. Его, конечно, нет. В такое время он никогда не ложится спать. Hello? Роджер изменил голос, ибо Слоун мог узнать Рейнера. «Мистер Слоун?» «Да, это я». «Хочу предостеречь вас, мистер Слоун. За вами следят». «Кто?» «Раскиньте мозгами. На вас готовится нападение. Берегитесь автомашин. Я спешу». «Берегитесь, мистер Слоун». «Послушайте, кто? Мое дело предупредить вас». «Да, еще одна вещь, мистер Слоун». «Какая?» Слоун ждал, что абонент назовет себя. «Помните убийство в Копс-коттедже? Ту девушку, которую до сих пор не опознали? Так вот, ищите ее следы в Париже. Рю де Круа, 23, район 8. Запомнили? По этому же делу ищут и вас». Роджер повесил трубку и выскользнул из будки. Идти пешком было далеко, да и небезопасно. Поэтому он дошел до Стрэнда и взял такси, выбрав машину в середине длинной очереди. «Где Иллинг, знаешь?» — спросил он шофера. — Положись на меня, приятель. — Тогда попробуй найти Марюэл-авеню. — Нет, ничего проще. Туда и обратно. И там еще подождать. — Это будет стоить целое состояние. Таксист рассмеялся, довольный своей шуткой. Роджер устроился на сиденье, скрестив ноги, и стал следить за мелькавшими мимо огнями. Многое теперь зависело от того, удастся ли ему вернуться незамеченным. Он докуривал уже третью сигарету, когда таксист замедлил ход возле платформы Иллинг Коммон Стейшн, городской железной дороги. «Какой номер на Марюэл?» «35». «Окей». Марюэл Авеню, 35, оказался скромным домом в глубине небольшого сада, который даже при свете звезд выглядел чистеньким и прибранным. Дом был погружен во тьму. Часы показывали половину двенадцатого, и на всей улице светилось лишь несколько окон. Роджер позвонил у двери и стал ждать. Снова позвонил, а затем принялся стучать. В окне вспыхнул свет, и на лестнице послышались шаги. Дверь открыл Пеп Морган, который прекрасно знал Роджера Уэста, по крайней мере, однажды имел возможность узнать его близко. Морган возглавлял частное сыскное агентство и редко конфликтовал с полицией. Это был толстенький человек, завернутый в толстый халат. Его редкие волосы были всклокочены. Резким визгливым голосом он спросил: «Какого черта вам нужно?» «Вашей помощи», — ответил Роджер. «Плачу 50 фунтов за работу, которая не стоит и 10». «Кто вы такой?» «Возможно, я вам и скажу, но не здесь», — ответил Роджер. Он быстро прошмыгнул мимо человека, когда того окликнул сверху женский голос. «Пеп! Кто там, Пеп?» «Всего лишь клиент, дорогая, всего лишь клиент!» Пеп затворил за собой дверь и включил свет в приемной. У него оказались светло-карие глаза, которые теперь начисто утратили сонливое выражение. Он внимательно вгляделся в лицо Роджера. «Я вас не знаю. Надеюсь, и не узнаете». Роджер вынул из кармана деньги и положил на крышку небольшого пианино. Пеп даже не взглянул на них. Работа очень простая, никакого риска, ничего противозаконного, но срочная. Первое. Я хочу, чтобы утром, если нельзя раньше, вы нашли человека с велосипедом, который проехал бы от Берлингтонской аркады, свернул в первый поворот направо, а затем во второй налево. Уяснили? Я сейчас запишу. Возле телефона лежал блокнот и карандаш. Пухлые пальцы Пеппа порхали по бумаге. «Так, дальше. Где-то там он найдет следы рассыпанной муки. Муку сыпали из окна машины, главным образом на поворотах. Вернее, только на поворотах, за исключением одного места. У дома номер 27. В доме несколько дверей. Номер нанесен черной краской на колонне розового цвета». «Так, дальше», — быстро записывал Пепп. Мне нужно знать название улицы и имя владельца дома, только и всего. Как только узнаете, оставьте дома записку. Примерно во время ленча вам позвонит некий мистер Браун. Ему нужны имя и полный адрес. Все ясно. А за что же вы платите 50 фунтов? За то, что поднял вас с постели. Пеп потер свой толстый нос. Окей, сказал он. Роджер вернулся тем же путем, каким и ушел, через окно конторы на цокольном этаже, и снова запер его изнутри. Он запер дверь самодельной отмычкой и тихо поднялся наверх. Ленточка клейкой бумаги была на месте. Значит, Харри не знал, что он уходил из дома. Роджер отклеил ее, вошел и, мягко прикрыв дверь, опустился в кресло. Никогда еще за последние недели у него не было такого приподнятого настроения. Теперь Слоун будет осторожен. А будет ли? Глава 18. Слоун. Билл Слоун в задумчивости постукивал кончиком серебряного карандаша по крепким белым зубам, просматривая свои записи, которые озаглавил «Исчезновение Уэста». Заметки эти он сделал для себя и ревниво оберегал от постороннего взгляда. В них было подробно записано все, что ему удалось узнать за 2 месяца, когда Слоун искал Роджера Уэста. Прочитав их, можно было прийти к заключению, что он отдал этим поискам все свое свободное время. В записях была зафиксирована работа, которую Слоун провел с Марком Лессингом. При этом он ни разу не консультировался с высшими чинами Скотланд-Ярда. Из предосторожности записи Слоуна хранил под замком. В них упоминались имена Кеннеди, Кайла, Марион Дэй и некоторые другие. Но никаких улик с точки зрения закона. Слоун закрыл дневник, отложил его в сторону и нажал на кнопку вмонтированного в стол звонка. В этом огромном кабинете работало еще 5 инспекторов, но все они были на задании, и никто из них не знал о его дневнике. В кабинет вошел человек средних лет с цветущим лицом и воинственно торчащими усами. Фигура его формой напоминала бочонок, глаза были тусклыми, а взгляд рассеянным. «Вызывали?» — спросил он ворчливо, подойдя к столу. Одет человек был неряшливо. Его коричневый костюм нуждался не только в чистке, но и в глажке. Волосы были давно не стрижены. Выглядел он так, словно думал, что весь мир ополчился против него. «Да, Баннистер», — ответил Слоун. «Ты не знаешь помощник комиссара у себя?» «Кажется, я видел старика». «Да, он у себя», — Баннистер говорил неуверенно и старался избегать взгляда Слоуна. «Опять тебе досталось», — поинтересовался Слоун. «Он всегда против меня. Все против меня. Лучше об этом забыть». «Конечно, конечно», — согласился Слоун, взглядом провожая сержанта.